«Да, пожалуйста, места хватает», — я подошел и привлек девушку к себе. «Вот он, редкий момент, когда ничем не занят и не нужно никуда бежать». Разумеется, он быстро сошел на нет. В мастерскую забежала Диана с графином, из горлышка которого торчало знакомое создание. «Ой», — девушка смутилась и хотела было выйти. «Погоди», — остановил я. «Это что, болотный лотос?» «Ага», — оружейница обрадовалась вопросу. «Ева вырастила, вот ухаживаю. Он такой милый, ластится, пальчики облизывает, прелесть». Я его Гошей назвала. Болотная тварь и вправду вела себя смирно, однако память о том, на что она способна, была свежа. «Если я его поглажу, что будет?» «Не сможешь», — вмешалась Ева. «Будет как с Глорией». «Ага, нужно каплю своей крови добавлять, перед тем как семечко бросишь, тогда он считает тебя своим». «Правда, Гоша?» Диана принялась тереться о тварь щекой, та отвечала тем же, довольно при этом шипя. Корявые листья лапки тянулись к уху девушки. Ужас. Даже не так, настоящий маленький кошмар. Кстати, насчет маленького, нужно уточнить, до каких размеров оно, ну, Гоша, может вырасти. Или так и будет сидеть в графине. Нет, не будет. Ева не отвлекалась от копания в горшках и склянках, что-то там сажала, тут же поливая мутной жидкостью. Размер зависит от количества еды, если кормежка будет регулярной и обильной, вырастет со слона и даже больше, можешь на форуме видосы посмотреть, сразу говорю, не для слабонервных. Хаэма, эта идея, может, накидаем их по ближайшим болотам, пусть наш покой охраняют. Плохая идея, не поддержала меня Ева. Они как растения размножаются, коробочка с семенами созрела и бух, ее ладошка изобразила взрыв, разлетаются в разные стороны, быстро дичают, хотя, девушка задумалась, они же каннибалы. Если использовать кровь наших сокланов, вырастет лояльная особь, всех остальных будет пожирать. Вот, подумай над этим, чмокнул ее в щеку и пошел на выход. Конан на тренировке? Ага, в спортзале он, с Граном, ответила Диана, отводя графин в сторону. Гоша потянулся за мясом. В коридоре попалась клуша с целым тазиком беляшей, пахло одуряюще вкусно, отхватил парочку и побежал дальше. С чаем надо, все в сухомятку, да в сухомятку. Донеслось мне вслед ворчание бабули. «Итак, что ты можешь?» С этими словами хранитель нанес молниеносный удар. Конан, хоть и был в полтора раза крупнее и выше, ожидаемую атаку не сдержал. Кулак, облаченный в бойцовскую перчатку, угодил в солнечное сплетение, заставив согнуться пополам. Здоровяк крякнул, падая на гигантский зад. «Ни хрена не можешь», — констатировал Грон. «Щиты так и не изучил», — поинтересовался я, присев рядом с ним, корчась. Конан выдавил улыбку. «Все уже повыбито, откатываться не успевают». «Он что, жалуется?» Подключился Грон. Здоровяк не стал отвечать на явную подколку, резко подскочил, принимая боксерскую стойку. «Мне пришлось отбегать, потому что гном тут же перешел в атаку». Технично проведенная двойкой Конан опять на заднице. «И вот так уже неделю», — сообщил мне подошедший Пепел. «Надо бы его до тридцатки качнуть, хотя бы. На этот счет у меня были свои соображения». Но говорить об этом я не стал, просто передал гному недавно скрафченный артефакт. Может, с этим попробовать? Подвеска прислужника Аида, уровень 4, характеристики. Скорость восстановления Т, М плюс 4%, скорость восстановления Т, М плюс 4%, интеллект плюс 4, интеллект плюс 4. Дополнительные характеристики. Покровительство Аида, слияние. Это ты сделал? Взгляд был настолько шокированным, что невольно закрались непрошенные мыслишки. «Я сделал что-то не то?» «Ага», — осторожно произнес я. «Случайно получилось?» «Почти». Пепел на это усмехнулся. «Слышал что-нибудь про сет бога?» «Нет, и не уверен, что его реально собрать. Название говорит само за себя. Этот сет по-разному называют, но суть одна. 12 предметов от 12 богов создают одного, высшего. И ты прав, собрать почти нереально. Посмотри на Грана». Я перевел взгляд. Активно двигающийся гном не давал себя коснуться. Конану от того не легче, он пытался атаковать и просто не успевал уйти от ответных действий, в результате оказался на полу. Я не буду говорить, сколько ему лет, сам расскажет, если захочет, поверь, немало. К чему я это сказал? Пепел обернулся к входу в спортзал, там появился Бук. У него нет ни одного артефакта из того сета, Большой Бук тоже их не имеет, как и Гамлет, я тоже. До встречи с тобой мы знали лишь одного человека, вернее, эльфа, у которого был браслет прислужника Аполлона. Он гордился им и трепетал при упоминании о других. Да этот ненормальный эльф все библиотеки на Терре перерыл, не говоря уже о других мирах. Раздался грохот, это опять Конан растянулся. Пепел, не обратив внимания, продолжал. А у тебя, Макс, их уже два. Арис и Аид, интересно, что они дают в паре. Я еще не надевал, признался я. Цепочку надо, или шнурок. Пепел от души рассмеялся, привлекая внимание присутствующих, которых, кстати, прибавилось, появились наши новобранцы. Некоторые с интересом смотрели на главу клана. Да, это проблема. Успокоившись, гном достал откуда-то тонкий шнурок и вдел его в петлю подвески и протянул мне. Давай посмотрим, что дадут имба предметы в паре. Я не стал рядиться, надел на шею. Никаких фанфар и фейерверков, все прошло ожидаемо буднично. Затем посмотрел на описание кольца. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 3. Характеристики. Скорость восстановления Т, Э плюс 3%. Скорость восстановления Ш, Э плюс 3%. Критический урон плюс 3%. Дополнительные характеристики. Копье Ариса. Масштабирование. Не сразу заметив изменения, хотел было разочароваться, но все же глянул на подвеску. Подвеска прислужника Аида. Уровень 4. Характеристики. Скорость восстановления Т, М плюс 4%. Скорость восстановления Т, М плюс 4%. Интеллект плюс 4. Интеллект плюс 4. Дополнительные характеристики. Покровительство Аида. Слияние. Масштабирование. Похоже, вид у меня был разочарованным, потому что Пепел поспешил с вопросом. Что дало? Да, масштабирование только, не помню плюсов от этой характеристики, мутная она. Ты назвал мутной характеристикой рост предмета с хозяином, возмутился гном. Ну, от роста интеллекта я умнее не стану, хотя скорость восстановления жизненной энергии радует, в остальном все обычно. Я не росту в уровнях, забыл, хорошо, Пепел не стал спорить, по физиономии было видно, что очень хочется. Скажи, что нужно сделать, для того чтобы третий уровень кольца стал четвертым. Качнуть надо, с риском потери предмета, тупо ответил я. Верно, один из вариантов. Но, когда есть характеристика масштабирования, совсем ненужный, Пепел начал степенно прохаживаться вокруг меня. Надо надеть на себя предметы с того же сета и поносить их какое-то время, обычно пара недель, а при активной жизни намного быстрее. Тот артефакт, который ниже уровнем, вырастает до старшего собрата, причем не только цифрой уровня, остальные характеристики тоже подтягиваются. Допустим, крит на кольце. Я еще раз глянул и только сейчас понял, цифра уже изменилась. Насколько помню, там была двойка, не сказать, что критический урон плюс 2, это уберплюха, всего лишь среднее значение, но тройка намного приятнее. Пепел тем временем продолжал. Он у тебя плюс 3, через какое-то время значение поднимется до 4, также с остальными характеристиками, кроме того, добавится четвертое, что-то рандомное, но близкое тебе. Я не стал говорить, что рост уже произошел, возможно, система поняла, что разрыв слишком велик, и решила малость подтянуть, или причина в чем-то другом. Я понял, если надену на себя что-нибудь пятого уровня, то остальные предметы подтянутся до него, восклицательные и вопросительные знаки. Да, если это предмет того же сета, добавил Пепел, думаю, даже с твоим везением, создать или выбить его, будет непросто, невозможно. Я пожал плечами. О чем вы болтаете? К нам подошел Грон. Потом расскажу. Пепел неопределенно махнул рукой. Ну раз так, тогда присоединяйтесь к тренировке. Не все же Конану с молодняком отдуваться. Это спортзал. Тебя, босс, тоже касается. А почему, собственно, нет, подумал я, пристраиваясь в хвост совершающим пробежку с окланом. Разомнемся, морды побьем. Били в основном меня, причем не только высокоуровневые гномы. Они это начали, когда слетели все три щита, а колечко на равновесие я благоразумно не надевал. К избиению меня любимого присоединились молодые сокланы. Всем было интересно, чего же такого крутого в их главе. Морда та же, на задницу падает, как и все. В итоге, всего лишь за пару часов тренировки, я узнал о себе много нового, ну и сдружился с новенькими. Защитник Криптонит просит предоставить ему и членам его группы числом 9 защитников, гостевой допуск. Желаете ознакомиться со списком? Да, нет. Внимание! Некоторые члены группы имеют конфликт с системой. То, что констокриптоши почти вся подкрашена в розовое, я знал и без предупреждения клан Холла, насмотрелся в свое время. дал добро без колебаний. А вообще, за последние дни я дал столько разрешений, что только благодаря списку в интерфейсе запомнил некоторых из них. Банкиры, торговцы, строители, десятки и десятки игроков-защитников прибывали каждый день. В основном это были члены семьи Мория, ему я отдал основные преференции. А еще появились торговцы фастфудом, даже здесь без них никак. С четырех сторон света находились настоящие шаурмяшные, несколько чебуречных и блинных. Бук все ждал китайскую закусочную, похоже, скоро его мечта сбудется, потому как помимо партнеров в лице семьи Мория, начали прибывать члены будущего альянса. Игроки клана Вэйдун уже выбрали место для своего консульства, а система быстро работает. Коалиция серых не отставала, отхватив в аренду, разумеется, жирный кусок в южной части. Сейчас они строили сразу несколько зданий. В итоге, некогда тихий уголок, населенный жуткими монстрами, превратился в стройплощадку. Для более привычного восприятия не хватало только гастарбайтеров. К приходу криптонита с консты у нас набралось немалое количество зрителей. И что интересно, все они знали о предстоящем бое, иначе для чего им собираться на южном полигоне? В честь чего это такое сборище? Спросил я, глядя на толпу. Объявление дали, босс, какое объявление? Бук искренне удивился. Все новости на форуме. Нашлись энтузиасты, теперь есть целая ветка о нашем клане. Состав, клан Холл, размеры владений, а тебе там много чего написано. Хорошего? Нет, босс. Нубом тебя кличут, говорят, сдуешься скоро, ставочки делают. Хрен им. Сейчас ценник на вход в заводь подниму, за моральный ущерб, и пусть как хотят, кличут. Ну и правильно, поддержал Бук. Они и на бой тотализатор устроили, ставки примерно 50 на 50. Погоди, я не все понял. А как они за боем будут следить? Или как раньше? По радио, восклицательные и вопросительные знаки. Может и такие найдутся, большинство проще сделало, вон, смотри. Бук показал на край защитного периметра. Защита не подразумевала собой никаких глубоких рвов, заполненных подтухшей водой и даже заборов с колючей проволокой, не наблюдалось. Не было вообще ничего, кроме незримого барьера, о котором знали все, от мелких тварей до самых бестолковых игроков с пулей в голове. Система всех предупреждала. Те, кто не прислушивались, платили жизнью. Зрители расположились в паре десятков метров от края полигона, одни стояли, другие расселись на чем попало. Кочки, срубленные толстые ветки, самые продуманные притащили с собой пластиковые стулья. Хотел было их посчитать, но плюнул, сбившись на пятом десятке. Да и какой в этом смысл? Хотят они с риском для жизни посмотреть на не самый зрелищный поединок? Пусть смотрит, видишь тех двоих, что между игроками ходит. Гном не стесняясь тыкнул пальцем. Некоторые помахали руками. В приблотненных кепочках, конечно, вижу. Это букмекеры, из лошадей они. Видал, как лыбятся, уроды. Хрен с ними, я обернулся, замечая появившегося криптонита. Остальные двигались за его широкой спиной. Довольных лиц среди них не наблюдалось. Ну, может, кроме комара, тот шел, натянув улыбку, что можно списать на нервы. Остальные, включая самого главного, выглядели малость притрушенными. Не нравится им, что можно понять. А как там Конан? Никого официально не приглашали, может, поэтому народ толпился кучками, да по краям. Китайцы, во главе со своим представителем Тао, серьезного вида мужик в традиционных одеждах, заинтересованный взгляд из-под собранных в пучок волос, кивнул мне, я ответил. Серые стояли поодаль, особо не выделяясь. «А вот и наш чемпион!» — воскликнул Бук. «Что-то он нерадостным выглядит. Гном прав, здоровяк смотрелся намного эффектнее криптонита. Новый шмот, заточенный на защиту, метенки скрафченные мною лично, удачные получились, на силу и скорость атаки. Но вот фейс подкачал, примерно как у оппонента. Достали все, ничего не хочу, быстрее бы отделаться». За периметром началось оживление, забегали букмекеры, заинтересованные взгляды игроков приценивались к бойцам. Конан встал в десятки метров от противника, устремив на него взгляд. Криптонит ответил тем же. Никакой агрессии, просто и без затей, оценивающе смотрели друг на дружку. Подошла Диана, хотела взять Конана за руку. Тот ничего не сказал, зато как посмотрел, девушка тут же ретировалась. «Макс, а где твой инструктор Грон?» «Конан, на задании. Большой Бук, он вместе с Бирюком». Второй вход в заводь, забыл, и правда, чего это я. Ради этого похода мы успешно провернули операцию надутия Будь Глорию. Грон, Если все пройдет ровно, к ночи будем на месте. Макс, отлично, без меня не заходите. Конан, бросив играть в гляделки, перевел взгляд на меня. Конан, Макс, мне обязательно драться, я не боюсь, просто смотрю на него, а злости нет. Они же шоу ждут, я не клоун, да и простил его, давно. Хотел раньше сказать, вижу, что стараетесь, думал, ладно, как-нибудь переживу, а сейчас не хочу. Гамлет, парень дело говорит, мы их в клан берем, нельзя с такого начинать. Макс, я не против, лояльность доказана, а зрители, пусть обломаются. Здоровяк поступил как следует, подошел к противнику и протянул ему руку. Криптонит, поведя гигантскими плечами, чуть помедлил, затем резким движением пожал ее, мощно, с хлопком. «Извини, брат, я был неправ», донеслось до меня и, похоже, не только, потому что послышались разочарованные возгласы. «Забыли», — ответил Конан. Бывшие противники скупо, по-мужски обнялись, что вызвало бурную реакцию консты Криптонита. Мужчины заулюлюкали, девушки, словно сговорившись, принялись хлопать в ладоши. Выглядело это тупо, но никого, включая меня, не волновало чужое мнение. Ожил личный чат. «Грим, что за дела? Они драться будут или трахаться? Тут люди серьезные собрались, хорошие деньги на бой поставили. Похоже, один из букмекеров обижается. Макс, бой окончен, победила дружба. Ставки, это твои проблемы. Грим, да ты вообще берега попутал? Чат с защитником, ник Грим, отправлен в бан». По ту сторону периметра началось волнение, посыпались оскорбительные реплики и жесты, в чаты тоже писали. Здоровяк ответил за всех. «Возвращайтесь в конюшню, уроды!» — крикнул Конан, показав им средние пальцы. Игроки, что находились внутри, повели себя более дисциплинированно, просто начали расходиться, бурно обсуждая события, что вполне понятно, допуск-то можно аннулировать. Лишь китайский представитель кивнул мне с полуулыбкой, перед тем как удалиться. «Какие будут приказы, босс?» Восклицательные и вопросительные знаки. Ко мне подошел Криптонит, загородив собой большую часть обзора. К нему присоединились остальные новички. «Для начала нужно принять вас в клан». «Клятву заучили?» «Клятву», Криптонит с комаром переглянулись. «Клянусь, горячо любить свою родину и т.д. и т.п. Вы что, в школе не учились? Где мой зам? По связям с общественностью». Я с наигранным возмущением стал крутить головой. Лица новеньких вытянулись еще больше. «А еще, нам ваша кровь нужна», — подоспевшая Диана гладила своего Гошу, а тот отвечал ей, не забывая злобно шипеть на окружающих. «Расслабьтесь, шучу я, делом будете доказывать. С огнеметами дело имели, с этим проблем нет», — ухмыльнувшись, выдал Криптонит. Глава 12. Ненавистная пещера за время моего отсутствия нисколько не изменилась. Те же неприветливые, местами покрытые мхом стены, наросты сталагмитов под ногами. Стоило войти, как накатили воспоминания. Помнится, когда выбирался отсюда, едва кости не переломал, а ведь всего лишь надо было бежать другой дорогой, и без всяких падений бы обошлось. «Дохлятиной воняет», — констатировала Эра. Я ее мысленно поблагодарил, выдернула из недалекого прошлого, не время сейчас предаваться памяти и не место. Шел я первым, и не потому, что глава, сам захотел, рядом подруга Криптонита, интересная во всех отношениях, Эра. Дело не только во внешних данных, которые были весьма выдающимися, никто не запрещал мне смотреть, может, и зря. Стоило ей вырваться чуть вперед, как перед моими глазами представала осиная талия и шикарный зад. Камуфляжные штаны вообще ничего не портили. Она к тому же лекарь, что-то вроде дальнего радара, замечает движение на недоступном для остальных расстоянии. Проще говоря, человек со всех сторон полезный, и потому поставленный рядышком со мной заботливым Криптошей. Сам он и Бук шли в нескольких метрах позади. В руках непростые ружья, дело не только в армированных шлангах, что тянулись от них за спину, прямо к емкостям с горючей смесью, на кончике хитро устроенного ствола горел небольшой огонек. И то, что эти ружья находятся за моей спиной, малость напрягало. В общем-то, сам виноват, настоял на том, чтобы новоиспеченные сокланы, вместо больших и громких пушек, взяли с собой огнеметы. Я отсюда как пробка выскочил. Было отчего, огромный червь преследовал. Кстати, после того, как его располовинили, одна часть сюда сбежала, может, она и воняет. Там, где падали, живность нехорошая водится, пробасил Криптонит. Глаза пошире разуйте. Эра, тебя это особо касается, палачей не пропусти. Для меня стало сюрпризом то, что мелких, По сути, твари не смогли разглядеть игроки 30+, да и Бук промолчал, потому что не заметил, а не из мести, за то, что я его с собой потащил, когда он на случку собирался. Я на это надеялся. Дело в том, что мы не сразу в пещеру сунулись, я решил проверить, как обстановка в той кладовой, понадеялся на высокоуровневых соратников. И, нате, две твари, 18 и 21 уровня, присосались не к кому попало, а к главе клана. Хорошо, хоть я ощущения не забыл, будто жизнь вытягивают. Да, неприятно получилось, малость сконфуженно пробубнил гном. Кто мог знать, что они такие хитренькие? Эра подмигнула мне, тут же переходя на деловой лад. Вижу движение, метров 100 по тоннелю. Огнеметчики нас тут же потеснили, вырываясь вперед, далеко уходить не стали. Бук, на правах старшего, подал команду криптониту, и они пошли цепочкой. Я достал пещерного волка, Эра блеснула катаной, именно ей девушка прибила палачей. Общение перешло в чат. Большой Бук, что за дрянь? Туша какая-то, а над ней непонятная парит. Макс, если парит, значит, те медузы добрались, я рассказывал. Джигидра зовутся, уровни 120+. Гамлет, это серьезно, открывайте портал, мы на месте. Место находилось недалеко от пролома в кладовую. Мы сюда не вчетвером сунулись, часть сокланов осталась наверху. Кто-то обследовал, другие ожидали открытия портала. Грон и Конан отправились на другую миссию, ко второму входу в заводь. Последнего пришлось менять на Бирюка, очень уж хотелось отшельнику посмотреть на теневых палачей, ну и не только. Большой Бук, не спеши, установлю визуальный контакт, затем и решим. Тоннель узкий, чего зря жопами толкаться. Бирюк, хреновая организация, пустите меня, откройте портал, пока эти двое все там не спалили. Оставьте что-нибудь для алхимии. Вот раздухарился-то. Мне самому интересно, что может получиться из внутренних органов медуз. Вдруг имба. Даже гномы про них не слыхали, а это о чем-то говорит. Макс, так, всем, цыц, мы тут работаем. Эра, прочитав чат, улыбнулась и скатанной на изготовку поспешила к своему крипташе, а затем поскакала за Буком. Гном к тому времени остановился, присматриваясь. Большой Бук, это дохлый червяк, вижу четырех тварей Джигидра, все, как сказал босс, и уровни от 120-х. Я не стал ждать, а то у кого-то произойдет нервный срыв на почве профессиональной жадности, подошел к неровной стене, активировал портал. Первым, как и ожидалось, выскочил Бирюк. Взгляд полной надежды, по сторонам, достал мачете и побежал нагонять ударную тройку. За ним Гамлет и несколько членов консты криптонита, последней вошла Ева. Ну и запашок тут, поморщившись, девушка зажала нос. Гном оказался не совсем прав, возникшая пробка из сокланов быстро рассосалась. Бойцы, оценив обстановку, повынимали колющие, режущие в виде мечей и даже кривых сабель оружие, тут же ринулись в атаку. Комар, я таких ни разу не видал. Эра, рубим щупальца. Хитренькие какие, тянутся, будто пощупать хотят. Послышался свист рассекаемого воздуха, медузы забулькали, крайние, даже попытались отступить. Да куда там, шустрые сокланы быстро нагнали. Спустя несколько минут все конечности тварей были отрублены, а сами они лежали на каменном полу либо трупе червя, истекая белесой жидкостью. Над головой мелькало множество светляков, похоже, каждый из членов клана посчитал нужным осветить место бойни. Довольный положением дел Бирюк собирал добычу в приготовленные мешки, а Лисаман занимался тем же. «Чего-то пока не впечатляет», – ворчливо выдал криптонит, глядя на булькающих в беспомощности медуз. «Это еще не все». Я без особой нужды запустил светляка вперед, но мне одному и того хватило. Босс прав, не будем торопиться с выводами, вмешался рассудительный Гамлет. Впереди что-то странное, почти ровный тоннель, потом он будто делится и продолжается дальше. Гном вопросительно посмотрел на меня, это широкий провал. В прошлый раз я кое-как через него перебрался, большой червь пришел именно оттуда. Надо глянуть, что там за дырка, влез комбат. В таких местах прячутся самые жирные плюшки. Ага, и тетя под ником обнуления там же прячется, сидит и лапки волосатые потирает. Высказался Бук, без разведки никто никуда не полезет. Комбат пожал плечами, соглашаясь. Я обратился к алхимикам. Бирюк, Алисаман, остаетесь тут. Маха, Ната, Сокол, обеспечьте им охрану, связь по чату. Выбирал я не от балды. Игроки являлись парами в реальной жизни, кроме Бирюка, разумеется, тот был эгоист-отшельник. Подозреваю, что терпел он нас только из-за заводи. Не имею понятия, как они друг дружку нашли. 10 игроков, 5 мужчин, столько же женщин. Простое везение, или наш крипташе не так прост, как выглядит. Тщательно подобранная, скомпонованная конста. Простоватый с виду, крепко сбитый сокол. Его подруга Ната выделялась большими карими глазами, суховатой Алиса Манымаха, возможно, раньше была просто Марией, все такие разные, но смотрелись единым целым. Никто не стал оспаривать, ведь я, по сути, разделил их спаянный коллектив. Заметив несколько согласных кивков, в том числе и Криптонита, я тронулся первым. Рядом пристроилась Ева. Уж не знаю, радоваться или в уныние впадать, но до провала дошли спокойно, ни единого камушка на голову не упало. Вперед вышел Гамлет, встал на самом краю, опасно при этом балансируя, вгляделся во тьму, принюхался. Жизнь там есть и немало. Его губы изогнулись в хищной улыбке. Предлагаю зачистить бесконтактно. Бук согласно закивал, а я, мало что понимая, поинтересовался. Бомбу туда скинуть? Нет, босс, мой навык круче. Как раз под такие норы заточен. Единственный минус – долгий откат. Я кивнул, давая добро. Гамлет выставил перед собой раскрытую ладонь, и в ней зародился осколок солнца. Свет был настолько ярким, что все, включая меня, прикрыли глаза руками. Судя по нарастающей яркости и поднимающемуся жару, осколок рос в размерах. Когда неприятные ощущения доросли до пиковых значений, все резко сошло на нет. Я убрал руку, заметив, как осколок неспешно, словно паря на восходящих потоках воздуха, падает во тьму. Осветились неровности пролома, торчащие камни, мох и черт те какая извивающаяся мелочь. Получено 1070 единиц свободного опыта. Получено 3210 единиц свободного опыта. Получено 10700 единиц свободного опыта. Получено 21400 единиц свободного опыта. Получено. Когда получаемый опыт достиг шестизначных значений и посыпал как из рога изобилия, народ начал радостно покрикивать. «Такой кач мне нравится», — заявил комар. «Готов так до вечера воевать. Эх, пивка бы. Хех, губу закатай, пивка ему», — беззлобно бросил бук. «Говорят, дальше рыбка с пауками попрет. Пилогривы», — поправил я. «Жареные, ничего, даже без соли за обе щеки уминал». Спустя пару минут, поток почти халявного опыта, начал иссякать и очень скоро сошел на нет, поставив жирную точку. Получено 642 тысячи единиц свободного опыта. Все, ребятки, подвел итог Гамлет, навык выдохся. Если оттуда кто-то заявится, то я ни при чем, значит, глубоко сидел. А по тоннелю свой шарик пустить смогешь, Криптонит, занимавший добрую треть того самого тоннеля, повернул к гному голову. Могу, даже наверх могу. Но только через сутки. Говорю же, откат долгий. Да ладно, и так нормик, хоть затыл не трястись, вставил слово комар. Не говоря ни слова, бук размахнулся и зашвырнул на ту сторону пролома артефакт портала, тут же его активировав. Двигались неспешно, но вовсе не из страха нарваться. Как пояснил мне Гамлет, это древнее, частично природное сооружение прячет в себе много тайн, среди которых встречаются настолько дорогие, что десятый артхолл рядом с ними смотрится бледной тенью. Я и сам прекрасно понимал, что моя прокачанная наблюдательность хороша только для начальных уровней, а для первого так вообще имба. Но когда рядом игроки 70+, мне можно даже по сторонам не смотреть, все самое интересное засекут намного раньше. Очень скоро я в этом убедился. Идущий вслед за криптонитом бук весело гыкнул, потянулся к еле заметной щели, секундное копание, и в его руке оказался узкий продолговатый предмет, напоминающий. Это нож, любопытный комар тут как тут, скорее кинжал, ножны загнуты, вмешалась его подруга. Все встали, всем интересно, а вот и не угадали, бук довольно хихикнул. Это короста и непростая. Он снял ножны, засветив нереально зеленый цвет лезвия, можно сказать, кислотный. Ух, воскликнула Эра, ядовитый, наверное, в точку попало. Гном протянул кинжал Гамлету, ситовый. Еще больше заинтриговал гном, кинжал пошел по рукам. «Как он тут вообще оказался?» — спросила подруга комбата. «Гюрза, по мне так, ник настораживающий, а сама она, ничем не примечательная, коротко стриженная брюнетка. Да мало ли катаклизмов за прошедшие века произошло», — начал пояснять Гамлет. «Водяным потоком принесло, застрял в щели, может, спрятал кто или сама система сюда его засунула. Кинжал дошел до меня». Прежде чем глянуть на характеристики, Я обратил внимание на взгляды гномов, странные такие, выжидательные, словно я должен елкой новогодней вспыхнуть. Короста Макарии, уровень 8, характеристики, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, сила плюс 8, скорость атаки плюс 8, скорость атаки плюс 8, прочность плюс 80. Дополнительные характеристики, Тика Макарии, проклятие Макарии, очень мощный артефакт, и да поинтересные. Тика Макарии, артефактное хранилище темной материи. Не совсем понял, для чего в оружии накопитель. Не поленился посмотреть наполнение. 10 тысяч из 10 тысяч. К тому же, такое маленькое. Проклятие Макарии, любое ранение наносит урон быстродействующим трупным ядом. При отсутствии антидота жертва начинает покрываться гнойными струпьями, погибает в течение 1-20 минут, зависит от массы тела. Жуткое свойство, вернул кинжал Буку. Непонятно, правда, для чего хранилище. Я тоже не понял, прогудел криптонит. Зато Ева догадалась. Эти допы между собой связаны. Проклятие не будет работать, пока нет энергии. Верно, перебил Гамлет. А еще, энергию нельзя закачать, сама должна накопиться. Знаете почему? Потому что, эта имба любую тварь можно обнулить, пока в артефакте не пусто. Если бы была возможность закачать вручную, артефакт стал бы читерским, блеснуло знание мира. Какие у нас умные девчонки, Бук поправил пенсне, затем ранец с огненной смесью и продолжил путь. После этого случая скорость упала вдвое. Причина была проста. Каждый, в том числе и я, старался рассмотреть все маломальски перспективные трещины и выемки, а самые продуманные не пропускали даже потолок. Поняв это, я мысленно плюнул, переводя взгляд на впереди идущего Гамлета. Тот, словно ожидая моего внимания, написал в личку: «Гамлет, Короста что-нибудь дала?» «Макс, нет». «А что, должна была?» «Гамлет, мы с Буком надеялись, что это продолжение сета Бога». «Макс, да, с чего вдруг? Даже название не то. Я никогда не слышал про Макарию. Это ведь женщина». «Гамлет, не просто женщина. Некоторые легенды гласят, что Макария – богиня блаженной смерти, и она же является единственной дочерью Аида. Улавливаешь? Для меня, некогда простого обывателя, это казалось дикостью, какие-то боги, из краткого курса истории, что преподавали в школе, ну и прочитанных книг, разумеется. Я помнил Аида и Ариса, как греческих богов, а ведь были упоминания о скандинавских и древнеславянских. А это значит, что есть и другие, японские, допустим. То, что словосочетание «японский бог» скорее ругательное, не отменяет его существование. Может, он гад редкостный, младенцев японских, на завтрак потребляет, восклицательные и вопросительные знаки. Макс, врут легенды, или сет подразумевает старших богов. Гамлет, может, и так, просто надеялись. Мы, наконец, добрались до завала, ведущего на лестничный марш. Я почему-то думал, что медузы прорвались именно здесь, но нет, груда камней была на месте, даже проделанный мной и крюлас не расширен. Комар с криптонитом предложили двигаться дальше, что логично, ведь тоннель здесь не заканчивался. Я их притормозил. Обратите внимание на эту стену. В прошлый раз я нашел тут системный тайник. Погоди, вмешался Бук. Хочешь сказать, что здесь были камни мироздания? Да, вон там, я ткнул пальцем в шершавую стену, на которой не было ни намека на давешнюю нишу. Камни мироздания, восклицательные и вопросительные знаки, завороженно проговорила Гюрза. Блеснув глазами, девушка принялась ощупывать каменную стену. К ней присоединились все, кроме Евы, даже Гамлет всматривался с расстояния, а криптонит шаркал по стене стволом огнеметного ружья. «Бесполезно», — заявил продуманный гном. «Их сама система раскидывает. Да проще бриллиант в куче навоза отыскать». Его слова подействовали только на Бука с криптонитом, остальные так и продолжали ногтями щели ковырять. «Максу просто повезло». Попытался еще раз Гамлет. «Да, чего это я?» Сконфуженный комар отлип от стены. «Зайка, брось это дело», — обратился он к паночке. Прислушались и остальные. «Надо завал разобрать», — обратился я к сокланам. «Там спуск, коридор и выход к озеру». «Да вообще без проблем», — Бук хотел было взять разбег, прицениваясь к краю каменной насыпи, но затем вспомнил про огнемет. Покрутил в руке ружье со шлангом, посмотрел на меня. «Босс, не хочешь в огнеметчика поиграться?» Народ стал отходить в стороны, и я понял, что гном не ради прикола спрашивает, значит, у него какой-то навык есть. Так что припираться я не стал, помог ему снять ранец со спаренной емкостью, напялил его на себя. Ружье с огоньком на конце ствола удобно легло в руку, никаких неудобств, кроме легкого фона нефтепродуктов. Получив короткую инструкцию по пользованию, я присоединился к остальным, а гном взял разбег. Удар. Еще на середине разбега стало понятно, что гном не плечом бить собрался, перед ним образовалась светящаяся полусфера. Стоило ему врезаться в завал, как по тоннелю разнеслось оглушительное бдах, будто из пушки шарахнули, камни всех размеров со свистом полетели в разные стороны, только успевая уворачиваться и терять щиты, хорошо хоть часть из них провалилась внутрь. Готово, донеслось из пыльного облака. О, тут чьи-то кости, да много так. Босс, ты точно здесь поднимался? Криптонит, не особо церемонясь, прошел мимо Бука, умудрившись при этом столкнуться плечами с половиной клана. Гном чертыхнулся, но в бутылку лезть не стал. Мой герой, подмигнув мне, в пролом поспешила Эра. Пахнула тухлятиной, что понятно, на той стороне просто завал из знакомых костяков, пилогривы собственной персоной. Десятки и десятки обглоданных да чисто тушу стилали широкие ступени. Следов боя не видать, скелеты целы, возникло ощущение, что злобные твари решили устроить тут кладбище. «Что скажете?» – спросил я опытных сокланов. «Я бы не стал спешить со спуском», – прошептал Гамлет, приложив палец к губам. «Их загнали, и загонщики недалеко. Где-то внизу забулькало сразу в несколько глоток, похоже, нас услышали. Я их знаю. Артиллерия вперед!» – скомандовал я, перешагивая через кости. Криптонит не был столь деликатен, пошел за мной, распинывая вонючие препятствия. Смысла таиться уже не было. Преодолев спуск, мы оказались в знакомом мне коридоре, ширина позволяла встать целой толпой, но поспешившие за нами сокланы предпочли встать за спинами огнеметчиков. «Опять эти уродцы!» – бросил напарник. «Всего трое, не стоит тратить смесь. Эра, комар, сокол!» – позвал я бойцов-ближников. «Порубите щупальца, дальше не соваться!» Вперед выскочила тройка с мечами и катаной. «Медузы давно нас услышали!» Так что бежать за ними не пришлось, сами навстречу торопились. Я даже до 10 досчитать не успел, а твари уже булькали лежа вдоль стены. На щупальца пришлось потратить больше времени, замерли, только когда их порубили на несколько частей. «Гамлет, что впереди?» Я не от безделья спрашивал, моя карта показывала пустой коридор, просто не мог заглянуть дальше. Гном на пару секунд завис. «Вижу, большое скопление объектов начали движение в нашу сторону. Они их позвали», — добавила Эра, пнув булькающую тварь. «Очень много», — с тревогой в голосе продолжил Гамлет. «Огромная полость, заполненная водой. Это озеро», — перебил я и направил стопы в нужном направлении. «Там места больше. Надо бы их выжечь, пока не поднялись». Никто не был против. Спустя десяток минут я достиг следующего марша. Криптонит не отставал, мы даже успели спуститься и только затем нарвались. «А во!» – прогудел напарник. «Это мы удачно зашли. Столько опыта я еще не видел. Десятки, а то и сотни разноуровневых тварей, стелились по озерной глади, медленно, но уверенно двигаясь к нам. Непрерывное бульканье действовало на нервы. Картина, мягко говоря, не ободряла. Хотелось все бросить и бежать, не оборачиваясь, ломиться вперед своих ног. Поборов приступ малодушия, я посмотрел на Криптонита. «Ну что, выжжем эту дыру, а то, делай как я, босс». С этими словами он нажал на курок и повел стволом справа налево. Вырвавшаяся струя пламени ушла намного дальше, чем я мог предположить. Вспыхнули не только ближайшие медузы, даже те, что двигались в 30 метрах за ними, получили свою порцию огня. «Огнемет – это сила», – подумал я, нажимая на спусковой крючок. Резко потеплело, но это ничто, в сравнении с тем, как чувствуют себя твари. Их полупрозрачные тела горели, щупальца заметались во все стороны, напоминая ветряные мельницы, что только больше раздували пламя. Не знаю, что это за смесь, возможно, настоящий напалм, потому что при попадании загоралось все. Тела тварей, камень и даже вода в озере полыхала дымным пламенем. Казалось, сам воздух вот-вот вспыхнет, выжигая все немаленькое пространство подземного озера. Коллективное бульканье перешло на новый лад, я бы сказал, панически, и твари дрогнули. Сначала ближайшие, которым казалось уже ничто не поможет, потому как они представляли из себя ходячие факелы, затем и задние начали отступать, тесня собой менее сообразительных тварей. «Достаточно!» — крикнул подоспевший Гамлет. Они побежали. Огонь еще гудел, пожирая, что возможно. Самые неудачливые твари начали падать, одаривая нас опытом. И тут прибежал Бирюк. Да хрен вас драл. На минуту нельзя оставить. Все пожжете к хренам, поубиваете. Ну как же ингредиенты? Он еще разорялся, сыпля хренами во все стороны, когда Бук, не обращая внимания на отступающих тварей, пробежался по мелководью до памятного островка и попытался установить артхолл. Предсказуемо не получилось. К нему уже спешили сокол с Эрой, остальные рассредоточивались по берегу. Раздался грохот стрельбы, Бук зачем-то палил в свод пещеры, тут же плюхнулось несколько сталактитов. Затем, спустя несколько секунд, от островка стало расходиться ровное призрачное свечение, видимое только защитникам из клана Максимум. Народ одобрительно загудел. Твари, попавшие под его влияние, остановились и медленно, словно нехотя, двинулись в разные стороны. Активированный артхолл первого уровня, так себе величина, убивает потихоньку, но не обладающим интеллектом медузам все равно не понравилось. Сначала обожгли, потом током начали бить. К тому же не в меру жадные игроки накинулись с мечами, твари поспешили ретироваться. «Молодец, Бук», — произнес Гамлет, глядя на свод пещеры. «Всего-то надо было пару сосулек сбить. Ну да, я вот в прошлый раз не догадался. Да и нечем было, не камнями же кидаться. Я уже хотел промочить ноги, то есть прогуляться к островку. Он тут ожил личный чат. Мори, возможно, у вас проблемы, родители». Глава 13. «Ева, ты куда сорвался? Что-то с кланхоллом». Мне не хотелось врать, но и тащить девушку за собой не видел смысла, так что отбрехался, как сумел. «Макс, нет, тут другое. Не отвлекайся от пещеры, потом расскажу». Через 2 минуты я был в Клушином доме. Цена вопроса – 2 портальных камня. Больше времени потратил на поиски своего смартфона, уже решил было, что Ева перенесла его вместе со всей мелочевкой в соседский дом, который мы выбрали в качестве гнездышка. Повезло, нашелся в одной из полок тумбочки, присыпанной кучей барахла. Вот что значит «жизнь на 2 мира». Еще несколько минут ушло на розыски зарядного устройства и, собственно, зарядки сдохшего смартфона. Без аппетита, чисто пойдя на поводу у желудка, запихал в себя кусок колбасы с хлебом. Трясущимися руками набрал номер матери, долгие 3 гудка. «Максим, а почему с этого номера?» Голос был уставшим и слегка дрожащим. Воображение нарисовало растрепанную прическу, запавшие от слез глаза. Выкинув из головы лишние мысли, принялся врать бодрым голосом. «Привет, мам. Да я по делам фирмы прилетел, буквально на пару дней. Варю оторвать не получилось, у нее работы завал». «Вы как?» Стараясь не накручивать себя, не думать о плохом, продолжал на позитиве. «Думал, как закруглюсь, сразу к вам, с тортиком, пузырек для папы, посидим». «Ох, Максим, здесь такое», и тут мама разрыдалась. Понимая, что говорить в данный момент бесполезно, я принялся ждать и опять же, гасить неприятные мысли. «Что-то с папой, это понятно, насколько серьезно». Мамин плач отдалился, я услышал мужской голос. «Здравствуйте, Максим». Интонация показалась знакомой, не стал придавать особого значения. «Ваша мама не в состоянии объяснить, давайте лучше я». «Давайте, я слушаю». Что-то мне не нравилось, интуиция безуспешно пыталась достучаться до мозга, а тому было не до того. «Ваш папа поступил в реанимацию с черепно-мозговой травмой, состояние критическое, и ухудшается с каждой минутой, без вмешательства профильных врачей. Что от меня требуется?» Перебил я. Возникла секундная пауза. «Необходима срочная операция. Бесплатная медицина ограничена в средствах. У вашего папы нет полиса страхования жизни. Да и в этой больнице нет нейрохирурга, способного провести данную операцию. Нужен срочный перевод в другую клинику, а это стоит недешево. Я вас услышал, скоро буду. Передайте, пожалуйста, трубку маме». К счастью, она успела немного успокоиться. Подбодрив ее, узнал адрес. Пообещав родительнице скорое прибытие, я написал Морию. Этот шустрый гном зарекомендовал себя с лучшей стороны. Затем, я взялся за вызов такси, но вовремя опомнился. Какое нахрен такси, я же не обыватель. К тому же нужно было переодеться, вряд ли тамошние врачи и пациенты поймут, увидев типа в прожженном, местами изгвозданном в непонятной жидкости камуфляже. Скинув штаны и футболку, выскочил из комнаты и буквально сбил с ног попавшую навстречу Эру. «Эй, шустрый парень, я понимаю, что ты глава клана, но нельзя же так сходу. Ты чего тут делаешь?» Не дожидаясь ответа, я забежал в ванную комнату. «Ну, вообще, Грон просил за тобой присмотреть, бросила девушка в спину. Чистые шмотки нашлись на полках, клуши без разницы, игровая одежда или нет, выстирала и аккуратно сложила. Вошла Эра, наблюдая за тем, как я облачаюсь, спросила: «Что-то важное? Больно уж шустро ты сорвался». «Мое дело, справлюсь», хотел пройти мимо, но та не пропустила. «Нет уж, я с тобой прогуляюсь, мало ли, говорят, ты безбашенный». С этими словами девушка скинула с себя все, кроме узеньких трусиков. Похоже, бюстгальтер она не носила. Нисколько не стесняясь своей наготы, достала из хранилища простые джинсы с водолазкой, быстро облачилась. «Жду приказа». Прикрыв голову ладошкой, насмешливо отдала честь. «Хорошо хоть переодеться догадалась», — подумал я. «Ну раз хочет, пусть идет, вдвоем веселее. У тебя есть портал в центр, подвал галереи, Александровский сад. Ближе нет. Открывай в сад, дальше придется на такси». Я решительно подошел к ближайшей стене, девушка последовала за мной, но выполнять не спешила. «Может, кого-нибудь из наших вызовем? Мне нужно в больницу к отцу, к чему там толпа?» Эра не стала спорить, через несколько секунд мы уже вдыхали воздух мегаполиса. Сад, каким бы он ни был большим, не справлялся с выхлопами десятков тысяч машин. Но кого это сейчас волнует? Миновав тихое, безлюдное местечко, что затерялось среди ухоженных дубов, я поспешил в сторону выхода из сада. Девушка, бежавшая за мной хвостиком, решительно обогнала. «К проспекту надо, я такси вызову», принялась возиться со смартфоном, на ходу. «Хорошо, что я взял ее с собой, сейчас бы парился с транспортом, может быть, даже выставил какого-нибудь водилу из машины, в состоянии аффекта возможно многое». К счастью, не пришлось, такси ждало нас прямо на проезжей части. После того, как я вручил водителю несколько крупных купюр, сорвалось с проворотами и быстро влилось в общий поток. «Мори, мои люди почти на месте, я навел справки, травма и правда серьезная, для обывателя, но нет ничего невозможного, главное, чтобы ваш папа дотянул до нашего прибытия, остальное – дело техники. Доставим в нашу клинику, подлатаем, через месяц будет лучше прежнего. Нужно ваше согласие». «Макс, даю согласие, не знаю на что». «Транспортировка, лечение», восклицательные и вопросительные знаки. «Мори, этого достаточно». «Макс, маму тоже заберите, иначе всем мозг вынесет, она должна видеть, контролировать». «Мори, исполним в лучшем виде, будет жить в той же палате». Такси залетело на стоянку возле приемного покоя. Я не стал дожидаться полной остановки, выскочил, направляясь к входу, на бегу подмечая наличие нескольких высокоуровневых игроков. Парочка сидела в дорогущей красной машине и смотрели куда-то в сторону дороги, еще один находился в паре десятков метров, трепался с кем-то по телефону. Плевать на них, плевать на всех. Особо не задумываясь, я пнул дверь, едва успев поймать за ручку. Та осталась целой, но негодующие взгляды нескольких обывателей, в том числе и белых халатов, говорили о глубине моей неправоты. Один даже попытался пойти на перерез, с репликой, которую я не расслышал. «Да куда там?» Мы быстро пересекли холл и оказались на лестнице. Третий этаж, 38-я палата. Перед тем, как в нее войти, заметил в конце общего коридора нескольких игроков, ники не рассматривал. Трое переминались с ноги на ногу, четвертый стоял смирно, выделяясь габаритами, этакий человек-гора, в полтора раза шире и выше, недобрый взгляд угадывался даже с расстояния. «Эра, не нравится мне это». «Мне тоже не нравилось, но я плевать на это хотел». В палате было два человека. Мама, которая тут же бросилась мне на шею, а второй, вовсе не человек. Годливая улыбка на лощеной морде, этого ублюдка я не забыл. Мейсон, Максим, пуская слезы, мама показывала на панорамное окно с дверью, ведущую в другую комнату. «Папа, там врачи не пускают». Вновь рыдание. «Все, верно, мам, не должны пускать». Из палаты реанимации доносилось мерное попискивание приборов жизнеобеспечения. За стеклом лежал единственный пациент, в котором невозможно узнать отца. Лицо забинтовано вместе с головой, в районе рта торчало несколько трубок. «Очень хорошо, что вы пришли, Максим». Пользуясь тем, что на него не смотрит мама, Мейсон показал нам ровные, красивые зубы. «Эра, ты его знаешь?» «Макс, лошадь». «Клановый чат». «Макс, засада. Лошади. Меня подловили в больнице». «Грон, в курсе?» Эра сообщила. «Уже в пути. Не делай так больше, Босс, ты должен был сразу все сообщить. Макс, на эмоциях не смог провести параллель. Личный чат. Ева, что с родителями? Ты в порядке? Макс, все в порядке. Отпишись Морию. Пусть возьмет твоих под охрану. Срочно. В этот момент дверь в палату распахнулась, впуская четверых игроков в белых халатах. Одного из них я узнал, распорядитель из аэропорта, и в поселке несколько раз встречались. Он мне кивнул, деловито направляясь к стеклянной двери. «Куда это вы?» – встрепенулся Мейсон. «Его переводит в другую клинику, спокойно, без каких-либо эмоций», – заявил один из халатов. Оставшиеся трое не стали ждать, вошли и уже настраивали универсальную кровать к транспортировке. «Что? Куда?» – очнулась мама. «Максим, скажи же что-нибудь, папу нельзя беспокоить». Она ринулась в попытке помешать, я ее придержал. «Это я их вызвал, мама», – схватил ее за плечи. «Если сегодня не сделать операцию, папа не протянет и дня. Без санкций главврача я снимаю с себя ответственность», – сообщил нам Мейсон. «Разумеется», – бросил я, одарив его ледяным взглядом. «Врачи не теряли времени даром. Каталка с папой уже проезжала мимо нас». Один из игроков тащил капельницу. «Мам, давай с ними», – подтолкнул я родительницу. «Ага, а ты, мне нужно с этим врачом переговорить. Догоняй, а то без тебя уедут». Мама убежала. Не говоря ни слова, Эра подошла к стене, коснулась ее. Ничего не произошло. «Порталы тут не работают, детка». «Ножками, ножками», – Мейсон хихикнул, а за дверью послышался топот, среди которых выделялся один, будто слон среди мелочи. Эра опять проявила инициативу, ну и опыт, пожалуй, бросила в проход предмет, похожий на спичечный коробок. Тот полыхнул синим, моментально раздуваясь до размеров проема, тем самым перегораживая путь ожидаемым противникам. Послышался тихий стрекот чего-то автоматического, неожиданно возникшая защита, покрылась мутью вспышек. «Умная девочка, затычки с собой носишь, восклицательные и вопросительные знаки, много осталось, на тебя, урод, хватит», – нелюбезно ответила та, достав небольшой нож, и тут же метнула его. Оружие отскочило от улыбчивого лица, звякнув, закатилось куда-то под стол. Урод хохотнул, а Никер окрасился темно-розовым. «Все-таки дура, в курсе, что энергетическому оружию плевать на твои хитрости». С этими словами в руке Мейсона материализовался футуристического вида пистолет. «Выстрел». Прозвучал странный звук, похожий на шипение остывающего металла. Он целился мне в грудь, точнее, в грудь моего фантома. Я уже не тот нуб, что подтупливал в каждой непредвиденной ситуации, кое-чему научился. И кто бы мне сказал, что полторы секунды – это просто уйма времени, да ни за что бы не поверил. Когда Мейсон достал пушку, я уже сместился на метр влево и вперед. Разбег. Две ноги влетают в перекошенную злобой физиономию. В последние мгновения он начал что-то понимать. Поздно, удар был силен, по ступням, словно кувалдой вдарили, да со всей богатырской дури, а уж Мейсону как досталось, бедолага влетел спиной в окно, выбил один стеклопакет и рухнул мордой в пол, кровь во все стороны, пушка покатилась по полу. «В коридоре четверо», — предупредительно произнесла Эра. «Затычка пока держит, недолго осталось. А этот», — она кивнула в сторону тела, — «еще живой, следи за коридором», скомандовал я, а сам, разминая деревянные ноги, подошел к Мейсону, перевернул бесчувственное тело, нос и челюсть в хлам, кровь не то чтобы хлестала, но организм покидала бодренько, равновесие шутить не любит. Погладил его по пальцам обеих рук, не потому, что нравилось, я готов сжечь ублюдка из огнемета, хотел проверить свою теорию и не прогадал. На правой почувствовался перстень, я даже сумел его снять, тут же убрав в хранилище. Левая была пустой, что не говорит об отсутствии колец, тут скорее слияние работает. Простучал по карманам, нашел штуковину цилиндрической формы, очень похожую на большую батарейку. Покончив с грабежом, подхватил тело и, не особо церемонясь, вышвырнул его в окно, благо, открывать не пришлось. Раздался неприятный звук падения, визги и тут же выстрелы. Автоматная очередь раскрошила оставшееся стекло, заставив залечь на пол. Ойкнула Эра. Блин, рикошет, наверное. Когда я обернулся, девушка оседала на пол, левое бедро окрасило кровью. В следующую секунду, где-то в общем коридоре, раздался яростный рык, я даже знал, чей, и успел совершить рывок к Эре, схватив ее за руки. Больше ничего не успел, стена за ней взорвалась тысячу осколками, те впивались мне в лицо, руки, даря невыносимую боль. Эра коротко вскрикнула, обмикая в моих руках. Напрягая те немногие силы, что возможны в подобном положении, я рванул в сторону, оттаскивая бесчувственное тело девушки. Получилось недалеко, за перегородку отцовской палаты. Вовремя раздался звук падения и шелест кручения чего-то небольшого, металлического. Накрыв собой Эру, я постарался вжаться в стену. Бдах, звон в ушах, ватное тело. Несмотря на защитившую нас перегородку, граната свое дело сделала. Но я не стал теряться, понимая, что скоро может полететь вторая, пополз на корячках, тряся мало что соображающей головой, прямо к дыре в стене. На полу лужа крови, скорее всего, сэр натекло, подобрал кусок бетона или кирпича, неважно, зарядил его на 6 секунд. Получайте, суки. Моя граната ушла, рука нащупала новый снаряд, и в этот момент шарахнула так, что я растянулся на полу, чувствуя скорее телом, нездоровую вибрацию, что-то там падало, разрушалось. Я и так мало что слышал, а тут вообще вакуум образовался. Но что там слух или зрение, у системы есть свои средства оповещения, одно из них вспыхнуло в голове красным текстом. Внимание, защитник, вы использовали умение системы вместе массового скопления обывателей. Действие, обнуление. 4 защитника, имеющих конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники. Самец, попрыгун, демон, вано, зачитываются в статус нарушителей. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Действие. Уничтожен потенциальный защитник, ник, имя, Бикитов Андрей Викторович. Вердикт. Намеренное нарушение, вызванное защитными действиями. Статус. Нарушитель. Внимание, защитник. Ваш статус позволяет открыть на вас охоту. Любой состоявшийся защитник, начиная с первого уровня, имеет право применить к вам процедуру обнуления и получить за это соответствующую награду. Внимание, защитник. Ваш статус позволяет запустить процедуру отбытия наказания. Варианты. Не имеете права выбора. Место отбытия наказания. Системный мир Терра 13. Системный телепорт. Время действия 23:59 мин. По истечении времени вы теряете возможность отбывания наказания и получаете статус. Системный преступник. Любой игрок, начиная с 1 уровня, имеет возможность получения статуса. Судья для исполнения приговора. Выбор все-таки появился. Просто да, нет. Я перечитал еще раз, благо мысли перестали скакать. Слух частично вернулся, не обращая внимания на приближающуюся сирену и чей-то визгливый мат, добрался до окна, подобрал пушку Мейсона и вернулся к Эре. Девушка была без сознания, радовала, что кровотечение остановилось, значит, поправится, но тут ей оставаться нельзя, ник темно-розовый, как и мне. Теперь не только лошадей нужно опасаться, любой игрок обнулить может, даже сокланы. Значит что, отбытие непонятного наказания, что за место, это Терра-13, большая колония с нарами и зэками, сомнительно. Выбор, однако, невелик, да или нет. На улице что-то грохнуло, почти сразу, за стенкой послышался пустой металлический звук и шипение, затем еще один. Похоже, выкурить решили. Посмотрев на Эру, я принял решение. Оставлять нельзя, а сама она решить не в состоянии. Чувствуя резь в глазах, поднял ее на руки и мысленно нажал «Да». Защитник Эра. Статус. Соучастник. Внимание, защитник. Член сообщества «Максимум». Защитник Эра не имеет возможности выбора. Вся ответственность за последствия ложится на вас. Вы принимаете возможные системные иски на взыскание материального, нематериального имущества? Да, нет. Вы принимаете право вендетты со стороны заинтересованных сторон? Да, нет. Вы принимаете ответственность за сохранение жизни защитника Эры до возможности самостоятельного принятия решения или смерти, без вашего вмешательства? Да, нет. И здесь с себя ответственность сняли, подумал я, принимая все. Клановый чат. Грон, мы подъезжаем. Как вы? К этому моменту я уже не дышал и стоял с закрытыми глазами. Макс, не можем ждать, обнулят, я красный как вареный рак. Эра ранена. Терра 13, до связи. Глава 14. Насколько бы я ни готовился, переход все равно получился неожиданным. Только что было тепло, воняло перцовой химией, и раз, в лицо ударил холод поздней осени. Я открыл глаза, ожидая увидеть сугробы или как минимум снежную слякоть. Ошибся, влажно и холодно, растрескавшийся асфальт под ногами, покрыт мелкими лужами, совсем недавно прошел дождь. Но химией все же воняло, ядреной и горелой. Системный мир Терра 13. Сопряжение с Террой отсутствует. Процесс с адаптацией завершен. Вонь ушла, как и иллюзии. Где-то на глубинном детском уровне я ожидал увидеть эльфийский лес, ну или хотя бы гномьи горы, но никак не заштатную городскую площадь с ровными торцами хрущевок по обе стороны. Да я будто в далекое прошлое попал, поездка с дедом в его родной город. Впечатления тогда были так себе, этот городок их превосходил. Где-то далеко прозвучала пулеметная очередь, за этим последовала серия из нескольких взрывов, знакомая музыка. В тот же момент на руках застонала Эра, это заставило вернуться в реальность, посмотреть по сторонам. Вновь пошел системный текст, я уже не обращал на него внимания, прочесть можно и потом, сейчас нужно укрытие. А усложнялось это тем, что девушка серьезно ранена. Помимо бедра повреждена спина, кровь давно не струилась, организм игрока начал справляться, текла потихоньку, вынуждая меня держать тело крепче, руки были липкими, Эра так и норовила выскользнуть. Невеликая площадь заканчивалась высоким бордюром, за ним начиналась узкая двухполосная дорога, ведущая по кругу. Газон, тротуар, все это я проскочил за несколько секунд, на лежащие, местами обглоданные кости, старался не обращать внимания. Аптека, так и было написано на выцветшей вывеске. Заскочил внутрь, на автомате подмечая давно разоренные витрины, под ногами попадались мелкие упаковки, лопались пузырьки и ампулы. Перед тем, как выскочить через черный ход, я притормозил. Нельзя носиться, очертя голову, я теперь не только за себя отвечаю. Положил девушку на пол, осторожно выглянул во двор, видимость, к сожалению, не ахти, все поросло высоким кустарником, отсутствие листвы компенсировалось густотой. Точно такие же дома находились с четырех сторон света. Стоянки с разбитыми машинами, в правой части двора трансформаторная будка с деревьями на крыше, по центру двора угадывалась детская площадка, все стандартно. Единственное, что беспокоило, периодически слышимая стрельба. Пулеметы и одиночные выстрелы. Не заметив движения, подхватил разметавшуюся в беспамятстве Эру и быстро спустился по ступеням. Чуть правее лежала перевернутая Нива-пятидверка, за ней я и пристроился, осматриваясь, выждал минутку, поспешил дальше. Нарвался я у трансформаторной будки. Жуткий рык, из-за кустов выскочила мерзкая тварь, отдаленно напоминающая обезьяну. Все, что успел отметить, потому что в следующую секунду мне пришлось уворачиваться. Задача с телом на руках непростая, справился. Урод, обдав меня густой вонью, проскочил в каких-то сантиметрах. Я припал на колено в развороте. Эра, застонав, упала в траву, а в моей руке материализовался пещерный волк. Выстрел. Затылок твари взорвался. Пробежав пару метров по инерции, она ткнулась мордой в землю. Гипертрофированные конечности какое-то время подергивались. Гамус трупоед уровень 3. Стоило прекратиться конвульсивным сокращением мышц, как надпись над тварью пропала. Получено 300 единиц свободного опыта. Получен предмет, пистолетная обойма. Изъято 300 единиц свободного опыта, примечание, уплата штрафа. АО, благодарю, надеюсь, она не пуста. И насчет штрафа, это что-то новенькое. Я так и сидел на одном колене, придерживая голову Эр левой рукой, пистолет в правой медленно двигался по кругу. Убедившись, что тварь одна, я рассмотрел труп более детально. Окрас делал ее менее приметной, вот почему я сразу не заметил, что-то вроде хамелеона, даже после смерти с пожухлой травой сливается. В остальном же, годливого вида обезьяна, длинные верхние конечности с загребущими когтистыми лапами, безобразно раздутая голова, мелкие уши, шерсти как таковой не наблюдалось, скорее щетина. Что-то здесь прохладно, поежившись, поднял Эру и поспешил скрыться в кустах, далеко уходить не стал, выбрал убежищем пятиэтажку, что стояла слева. Перед тем, как забежать в средний подъезд, выждал минут 10, стараясь смотреть не только на выбитые окна, все ближайшие кусты и перевернутые машины оглядел. Мало ли кто притаился, не зря же из пулеметов палят. Лестничная площадка встретила вырванными с корнями дверьми и вонью разложения, что неудивительно, кости лежали прямо под ногами, мелочь хрустела, заставляя меня насторожиться, если рядом кто-то есть, услышит по-любому. Повезло, местные твари наелись и сейчас храпят по своим берлогам или ушли в более сытные края, а тот трупоед просто заблудился. Размышляя на тему здорового питания, я поднялся на третий этаж, дальше, если только в прыжке можно пройти, потому как отсутствовал целый лестничный пролет и куда он делся, непонятно. Под ногами только мелкий мусор с костями, возникало чувство, что его просто выдрали и унесли в неизвестном направлении.